Глава 9. В утреннем солнце болото казалось безобидным полем, заросшим стройным камышом и светло-зелеными кустиками осоки. Набежавший с запада ветер разорвал висящий над трясиной туман и отогнал его далеко от берега, обнажив торчащие тут и там коричневые мохнатые кочки. Со стороны болота тянуло сырой и тяжелой прохладой. Запах гниющей травы смешивался с ароматами растущих по берегу растений. Несмотря на показную веселость, собравшиеся на берегу люди были сосредоточены и немного напряжены. Видимо, бродяга уже объяснил своим ребятам, что второй попытки у них не будет. Хотя им-то что? Это ему подобное мероприятие предстоит впервые, а у каждого из них таких приключений уже было достаточно. Макс вздохнул, кинул взгляд на группу стоящих неподалеку девчонок-хиллеров и потянулся за очередной самокруткой. «Мандражируешь?» — хмыкнул сидящий справа от него Пончик. «А ты как думаешь?» «Думаю, да», — пожал плечами тот. «Но не парься, ничего там такого нет. Такими силами этого урода завалить будет не сложнее, чем ту костяную огончую». «С чего ты так решил?» «Это не я решил. Есть такая наука. Математика, Макс». Пончик попытался оттолкнуть в сторону кузину морду, но ничуть в этом не преуспел. Обреченно вздохнул и, почесав ящеру шею, снова обернулся к воину. «В задании простым языком написано, что для убийства Ценотодона необходима сотня бойцов 120 уровня. Так?» «Допустим. И что?» «Вот какой у тебя сейчас урон, Макс?» «Около 5, но у меня редкий двуруч по уровню», – пожал плечами тот. «К чему ты ведешь?» «Он это к тому, что количество жизни у боссов, как правило, пропорционально среднему урону рейда, необходимого для его убийства, с учетом разницы в уровнях между боссом и рейдом», – включился в разговор подошедший к ним Алекс. Рейнджер взял протянутую ему самокрутку, скептически огляделся, ища куда бы присесть, потом стряхнул невидимые пылинки с бока лежащего на земле ящера, закурил и, облокотившись о шершавую кузину шкуру, продолжил. «Средний дамаг бойца 120 уровня примерно равен 2000 единиц урона в секунду. В рейде на 100 человек чистых дамагеров около 70. Это значит, что средний урон такого рейда 140 тысяч в секунду, так?» «Ну и?» Чувствуя себя полным идиотом, спросил Макс. «Разработчики раньше чуть ли не на каждом углу орали, что мировые боссы должны убиваться примерно за час». Пончику, наконец, удалось стряхнуть с колен зубастую кузину башку. Разбойник поднялся на ноги, стряхнул со штанов налипшую грязь и блаженно потянулся. 140 тысяч умножь на 60 и еще раз на 60. Получишь примерный урон, который необходимо в него влить. Раздели эту цифру на 1,35. Получишь примерное количество его ХП». 35%. Это, как я понял, его средние защиты. «Ну да», – кивнул Пончик. «И сколько в итоге у тебя получилось?» «Почти 380 миллионов». «Вот. А теперь открой меню нашего рейда и посчитай количество бойцов». Обведя взглядом разбросанные по поляне отряды, хмыкнул ассасин. «Командир ты, наконец? Или кто?» «Хватит уже прикалываться!» – хмуро буркнул Макс. «Из меня командир, как из дерьма пуля. Я с этим меню-то никак разобраться не могу. Мне к нему и притрагиваться страшно. Сейчас как переставлю кого-нибудь не туда, а эта сволочь из болота вылезет и...» «Без тебя она оттуда не вылезет», – засмеялся рейнджер. «На самом деле ничего сложного в этом меню нет. Мы потом тебе все объясним, если захочешь. Тут дело в другом. В рейде 328 человек. Я не знаю, почему бродяга не взял с собой всех, но это его внутренние дела, и нас они не касаются. Средний уровень собравшихся – примерно 175. Чистых дамагеров примерно 250. Средний дамаг каждого из них около 8000 в секунду. Вот и посчитай, сколько проживет вылезший из болота босс». «Меньше 5 минут», – Тут же ответил Макс, проведя нехитрые расчеты на калькуляторе. «Так, а какого хрена вы мне все это не сказали раньше? Я весь последний гребаный месяц только об этом и думал!» «Кто же знал, что тебе неизвестны такие элементарные вещи?» Пожал плечами рейнджер. «Вот-вот», — поддержал товарища Пончик. «С другой стороны, немного позаморачиваться даже полезно. Моряков в начале службы заставляют якоря напильниками точить. И ничего, никому не повредило». «Якоря, значит...» Начал потихоньку закипать Макс. «Ну что ж, прибудем в дикий лес, найду я вам всем по напильнику». «Злой ты!» — хмыкнул Пончик. «Ладно, пойду пробегусь, обстановку разведаю», — сказал он и направился в сторону группы развалившихся на траве милишников. Кузя шумно вздохнул, поднялся и поплелся следом за ним. «Веселая семейка!» — покачал головой Алекс, провожая разбойника взглядом. «Нормальная!» — махнул рукой Макс. «Пончик мужик умный. Путь к сердцу женщины лежит через ее детей или через домашних животных. И Масяня совсем не исключение». «Да он же этого крокодила так перекормил, что тот все свободное время только за ним и шляется. У него самого скоро панель управления петом появится». «Масяня не против, и ладно. Ты мне лучше скажи, каких маунтов нам лучше купить себе?» «Не знаю», — ответил рейнджер. «Цены на них сейчас обвалились даже у НПС. Кошака или кабана теперь можно спокойно купить за 500 монет, а лошади и вообще почти ничего не стоят. Только на лошади-то по лесу далеко не уедешь». «Кабаны и медведи только со 180-го, а тигры так вообще с 250-го. Вон даже у бродяги тигра нет». «Его редкий мишка не хуже любого тигра, поверь», – возразил Алекс. «Но не суть. На самом деле, я пока с маунтами не торопился бы. Нам до нормальных маунтов по 30 уровней всего и осталось. Доберем и будем думать, если будут деньги, конечно». Последние 2 месяца для Макса прошли словно в кошмарном сне. Бродяга не обманул, и через 2 дня после первой встречи их группу разбили на 2, раскидав по 5 ночных клинков и вывели на гринд. Лидером их с Фантиком 5 назначили разбойника по имени Мекс, который при первой встрече, оглядев своих подопечных, скептически усмехнулся и, весело подмигнув Максу, пробормотав при этом что-то из серии «И не из таких делали людей», объявил место и время сбора и растворился в воздухе. Еще в их группу вошли веселый ледяной маг с ником Фантастик и хмурый воин-танк Шварц, которому в реале, как позже выяснилось, за день до обновления исполнилось 16 лет. Повоевать первый месяц почти не пришлось. Тройка клинков настолько быстро перерабатывала фарш мобов, выбранных для прокачки локациях, что им порой просто приходилось собирать выпавший с этих мобов лут. Через месяц, когда они все перевалили за 120 уровень, их вновь свели в единую группу и продолжили прокачку рейдом в 20 человек. Ничего интересного с ними за эти месяцы не произошло. Телефон тети Тани молчал, с Ромкой связи не было, и Аленка волновалась. А Макс всячески старался ее утешить. Получилось плохо, но получалось. 2 полнолуния миновали для него без особых проблем. У бродяги нашелся сильный ментальный маг, который каждые 8 часов, обновляя на нем ментальную защиту, сумел тем самым блокировать его сны. У Пончика, наконец, закрутился роман с Масяней. А Алекс, что называется, плотно положил глаз на их зеленоволосую жрицу. «Идиллия, блин!» И если бы не чувство постоянной моральной усталости и переживания за предстоящее убийство рейдового босса, все было бы просто замечательно. В целом же клинки оказались вполне нормальными ребятами. Профессиональных геймеров среди них, как ни странно, было немного. Народ подобрался разный. От 15 до 85 лет. Все в основном с территории бывшего СССР. Это и понятно. Народ в игре все-таки пока еще предпочитал кучковаться по национальному признаку. Новых близких друзей у Макса за эти 2 месяца не появилось. А вот знакомых теперь стало. Хоть отбавляй. «Эй, Лакер, ты чего тут расселся? Около задумавшегося воина остановилась нямка, черноволосая смешливая жрица. «Командир, ты или где? Иди, тебя бродяга уже минут пять как найти не может!» Лакером Макса прозвали с подачи пьяного мага, который по-другому его и не называл. Прозвище, как водится, прилипло, и с этим пришлось смириться. Впрочем, Макс особо не возражал. «Как вы яхту назовете?» «А в личке он справиться не пробовал?» Хмыкнул он, поднимаясь с земли. «Это ты его спроси, ага!» Немка поправила выбившуюся из-под берета непослушную прядь волос и поманила Макса рукой. «Давай уже, шевели булками, вояка!» Бродяга стоял метрах в 20 от кромки воды в окружении 8 человек, большинство из которых были Максу уже знакомы. Увидев Макса, он приветливо махнул рукой и указал на невысокий бугорок на берегу. «Привет. Знак Каэля нужно будет воткнуть здесь, как мы и договаривались. После того, как вызовешь босса, сразу делай ноги к своему десятку. Вы в первой сотне у Амина». Бродяга кивнул настоящего чуть в стороне от остальных, хмурого чернокнижника. «Он расскажет, чем конкретно вы будете заниматься в бою». Варлок пожал протянутую ему руку, смирил Макса скептическим взглядом, тяжело вздохнул и указал ему на край поляны. «Ваше место там. Видишь два невысоких кустика на берегу? По ним и ориентируешься. Босс, скорее всего, притащит с собой адов. Не думаю, что их будет больше десятка». Но как бы то ни было, все, что пролезет между теми кустами на берег, ваше. То есть мы сначала валим спутников босса, а затем переключаемся на него? Не совсем так, покачал головой Амин. После смерти первого ада нужно посмотреть, какое влияние его смерть окажет на Ценатодона. Если ничего не произойдет, то положим всех. Кроме вашего. Вы держите своего и не валите его до того времени, пока босс не умрет. Но это только один из вариантов развития событий. «А зачем его держать?» – нахмурился Макс. «Я чего-то не понимаю». «Смерть последнего ада может запустить какой-нибудь неприятный скрипт». С выражением безграничной скуки на бледном вытянутом лице пояснил чернокнижник. «Судя по квесту, босса мы завалим быстро. Но это не повод лишний раз рисковать». «Хорошо. А если спутников не будет?» «Это маловероятно», — покачал головой Амин. «Но если так все-таки произойдет, то ваши рейнджи будут дамажить по команде вместе с остальными рейнджами сотни, а милишники и этот ваш крокодил будут восторженно им аплодировать». «Не понимаю». «Что непонятного я сказал? Вы со своим лысым и этим прохиндеем к боссу не лезете. Пета своего тоже держите на строгом ошейнике». «Но...» «Максим, погоди, не кипятись». Бродяга положил на плечо воина руку и обвел взглядом поляну. «Тут сейчас около 120 бойцов ближнего боя. Босс, к сожалению, не железнодорожный состав, чтобы все они могли эффективно наносить ему урон. Каждый боец в клане имеет свое персональное место в бою, зависящее от размера и формы босса, которого нам необходимо убить». «Своего места у вас, к сожалению, нет. И дело тут не в недоверии. Мы просто будем мешаться под ногами. Общий смысл ты уловил правильно. Ну, если так, то без проблем. Постоим, поболеем». «Хорошо, что ты это понимаешь», – кивнул бродяга. «Готовьтесь. Начинаем через 10 минут по команде Амина». Знак Каэля, тонкий деревянный жезл, по всей длине был разрисован странными разноцветными рунами. В описании говорилось, что для его использования необходимо отломить навершие. Испытывая нешуточный мандраж, Макс подошел к указанному бродягой холмику, воткнул знак в землю и оглянулся. «Какой-то, мать его, сюрреализм!» Метрах в 15 позади него, со скучающим выражением лица в расслабленной позе, застыл майн-танк ночных клинков «Аларт». Справа и слева от него, разойдясь друг от друга на расстоянии 10 шагов, замерли остальные танки клана. За их спинами двумя группами расположились бойцы ближнего боя. За ними, полукругом по краю поляны, все остальные. На Макса были устремлены 3 сотни пар глаз, и он чувствовал себя неуютно. «А вдруг не сработает?» Пришла в его голову ненужная мысль. «Или еще хуже, выскочит из болота какой-нибудь водяной, покажет всем собравшимся на этот банкет, оттянутый в известном жесте, средний палец, похлопает себя по голым ягодицам и нырнет обратно. Вот будет облом!» Представив себе эту картину вживую, Макс усмехнулся, отломил навершие жезла, как было указано в описании, и, не оглядываясь, быстрым шагом направился в сторону своего десятка. Минут 5 не происходило ничего. Его сомнения усилились. Вылезший из воды голый, покрытый водорослями мужик с оттопыренным средним пальцем уже вовсю маячил в его сознании, когда из глубины болота раздался тоскливый, заунывный вой. Угрожающе зарычал Кузя. Стрелки, стоящие позади полусотни, слитным движением наложили на тетиву стрелы. Стоящий впереди остальных Аларт переступил с ноги на ногу, плавным движением левого плеча сбросил со спины в руку щит и сделал пару пробных взмахов, вытащенным из ножен мечом. «Позер!» — хмыкнул стоящий справа от Макса Фантик. «Я тоже так умею!» «А вот когда будет у тебя обвес, как у него, тогда и позируй!» Успокаивающе гладя своего ящера по загривку, поддела лысого Масяня. «Вот когда у него будет 95% резиста от сил природы, тогда и поговорим», — в тон ей ответил Фантик. «У нас у всех максимальный резист», — тут же возразила ему охотница. «И вот только поэтому я с тобой и разговариваю», — хмыкнул танк. «Я вообще с блондинками почти никогда не говорю, опасаюсь за свою неокрепшую психику». «Предоставляю это нашему товарищу Пончику. Ему-то терять уже нечего». С грустью посмотрев на разбойника, картинно вздохнул он. «Но раз у тебя 95% природного резиста, почему не поговорить?» «Да успокойтесь вы уже!» — шикнула на лысого Алена. «Нашли время. Нас сейчас тут всех жрать начнут, а они собачатся». Вой тем временем раздался значительно ближе. Метрах в 300 от берега за туманом послышался громкий всплеск, и все разговоры прекратились сами собой. Уже метрах в 100 от берега болото заволновалось, и через мгновение, разорвав коричневый травяной ковер, на поверхности показалась голова древней твари. Облепленная илом и обрывками водорослей морда чудовища выглядела настолько жутко, что у Макса по спине невольно пробежала волна холодных мурашек. «Ни хрена себе ящерка!» В тишине общего канала раздался потрясенный голос Джоли. Макс и сам видел, что все пошло не так. Об этом говорила 450-й уровень босса и полоска с 1,5 миллиардами ХП, висящая над его покрытой отвратительными наростами головой. «Всем выпить эликсиры возможностей. Аларт, сразу отворачивай эту дуру от рейда. Хилеры, первая пятерка. Хилим только МТ». В голосе Амина не чувствовалось какого-то глобального напряжения. И это отчасти успокоило Макса. «И где твои обещанные 380 миллионов ХП?» — спросил он стоящего справа от него разбойника. «Я и сам в шоке», — покачал головой тот. «Такого просто не может быть». «Еще как может. Это масштабируемый по количеству и уровням игроков босс. О таких еще год назад писали в новостях», — пояснил Алекс. «Но сюрприз действительно неприятный». «Это хуже, чем неприятно», — поддержал товарищ Алексар. «Не думаю, что клинки готовы к такому повороту событий». Древняя тварь тем временем, тяжело ступая, вылезла на берег, повела по сторонам своей огромной головой и, заметив собравшихся по ее душу двуногих, угрожающе зашипела. Впрочем, шипение ее больше походило на рев раненого мамонта. Нет, мамонтов Макс не встречал, но почему-то в его голове возникла именно такая ассоциация. А еще он понял, что Ценотодон – это та самая тварь из его снов, только увеличенная раз эдак в 5. «Не железнодорожный состав, говоришь?» – подумал он, глядя на почти 30-метровое тело босса. «Состав не состав, но локомотив с вагоном, как минимум». «Народ, он всего-то 450-й!» Перекрывая отрывистые команды сотников, в канале прозвучал уверенный голос бродяги. «Полчаса боя, и мы в хвост и гриву поимеем лазурных драконов с их убитым ксархеном. Действуем, как отрабатывали. Амин, командуй!» Буквально в следующую секунду события на поляне понеслись вскачь. Аларт швырнул в шипящего ящера метательный топор и резво рванул по кругу вправо, разворачивая босса к рейду хвостом. Вслед за ним, держась на приличном расстоянии, побежала пятерка хилеров. Выждав пару мгновений, к боссу выдвинулась часть милишников. Что происходило дальше, Макс уже не видел, поскольку болото около берега забурлило, и на поляну вылезли 3-метровые коричневые жабы. «Фантик, хватай!» Макс указал лысому на крайнего монстра, но тут вполне сориентировался и сам. Танк влетел в жабу рывком и тут же отвернул ее в сторону болота. Макс досчитал до 5, давая время Фантику на набор агро, и последовал за лысым. Мгновением позже в заднюю лапу твари с ревом вцепился Кузя. В бок мобу прилетела огненная стрела, и в воздухе отчетливо запахло горелыми водорослями. Жабой их противника можно было назвать сильной натяжкой, поскольку у жаб не бывает ни усеянной острыми, как иглы, зубами широкой пасти, ни здоровых черных когтей. Тело монстра скорее напоминало медвежье. Их противник имел 70 миллионов хп и назывался Остродокс. Помимо ударов массивными, перевитыми мускулами лапами и попыток вцепиться в Фантика зубами, каждые полминуты тварь выпускала вокруг себя зеленое облако ядовитого газа, которое, впрочем, наносило совсем мало урона. Сказывалась их максимальная защита от сил природы. Яростно ревел избиваемый Ценотодон. Хлопали ежесекундно спускаемые тетивы. Над поляной висел запах паленого мяса. Стоны раненых перемежались с великим и могучим. А вот в командном чате их сотни как раз было относительно тихо. Лишь изредка Амин что-то спокойно указывал своим десятникам, но не более того. Все это Макс отмечал где-то на краю сознания, полностью сосредоточившись на ротации своих ударов. Все-таки за последний месяц они сыгрались настолько, что их десяток уже можно было назвать единым боевым механизмом. Воин с точностью до секунды сейчас мог предсказать, когда на него пролетит Аленкино лечение. Знал, когда нужно отшагнуть чуть в сторону, чтобы позволить пончику завершить его ежеминутное комбо. За первые 20 минут они опустили лягушку чуть больше, чем на половину хп. Их соседи справа, десятка Мекса, уже прикончили своего моба и убежали дамажить босса. Макс особо не переживал на эту тему. Их моб должен умереть после Ценотодона. Значит, через 10 минут нужно будет вообще остановить по нему дамаг. Инициатива, как известно, наказуема. Поэтому никаких выданных им перед боем установок они нарушать не будут. Это случилось на 29-й минуте боя. Макс как раз собирался стопнуть по лягушке дамаг и поэтому обернулся посмотреть, как обстоят дела с основным боссом. У Ценотодона к этому времени осталось примерно 1/4 хп. Бока гигантского ящера превратились в кровавое месиво. Шкура местами провисла клочьями, но он все так же яростно ревел, пытаясь достать маячившего перед его глазами ненавистного двуногого. Почти треть поляны покрывала бурая дымящаяся слизь. Примерно на одинаковом расстоянии вдоль берега бесформенными массами лежали трупы вылезших из трясины лягушек. Всего Макс насчитал их 11. Потери клинков были более чем скромные. Всего 7 серых иконок в конце списка рейда. Ну что ж, вроде все пока идет как нужно. Подумал было он и уже собирался отдать приказ своим на прекращение урона по последнему адду, когда из глубин болота раздалось гулкое, утробное рычание. Липкий звук словно растекся по поляне, и через мгновение уже казалось, что рычание доносилось со всех сторон. Шкура избиваемого чудовища в одно мгновение покрылась серым туманом, который резко поднялся вверх, и над ценотодоном из него соткалась отвратительная фигура, внешне похожая на Джабу Хатта из древнего фильма о звездных приключениях мужика с черным ведром на голове. «Внимание! Ценотодон призвал силу Ургота!» Отвратительная рожа расхохоталась противным торжествующим смехом и рассыпалась в воздухе на серые клочья тумана. Истерзанные бока чудовища покрылись серым пепельным налетом, он тут же осыпался на землю и быстро пополз в разные стороны. «Прочь от босса, милишники, в стороны!» Громко проорал в канал Амин. «Бегом!» К сожалению, приказ его запоздал. Бойцы ближнего боя не маги, телепортироваться не умеют. Серое пятно в мгновение ока превратилось в вязкую массу, сковав всех окруживших босса клинков. А еще через мгновение прямо из земли вверх ударили острые костяные копья. От пронесшегося над поляной крика боли Макса прошиб холодный пот. Больше сотни человек мгновенно разорвало на части. Столько крови Макс не видел никогда в жизни. В канале раздался трехэтажный мат. Кто-то всхлипнул, а потом наступила тишина. Покрасневшие от крови колья убрались под землю через пару секунд. Их появление пережил только Аларт, но подброшенный в воздух щитом он прикрыться не смог, а прилетевшего на него лечения оказалось недостаточно. ИМТ свалился замертво на землю от следующего удара чудовища. Ценотодон торжествующе взревел, и в следующее мгновение, невероятным для такой туши прыжком, переместился в центр стоящей неподалеку от него группы, состоящей из жрецов и друидов. Над поляной раздался отвратительный хруст ломаемых костей, стоны раненых, а тварь, выдохнув на людей из глотки облака ядовитого газа, заставила погаснуть еще пару десятков иконок. Затем ценотодон резко развернулся на 180 градусов и, тяжело ступая своими огромными трехпалыми лапами, двинулся через поляну к группе стоящих в отдалении стрелков. «Разбегаемся по кругу. Максимальный дамаг в босса. Танков нет. Первый в агролисте кайтит. Всем вывести перед глазами агролист». В голосе невозмутимого раньше Амина мелькнули тревожные нотки. Стрелки и маги рванули в разные стороны, но со стороны это походило всего лишь на попытку оттянуть неизбежный конец. «А ведь так все хорошо начиналось!» – подумал Макс. «Сейчас сволочь перетопчет всех по одному, бегая по кругу невозможно эффективно наносить урон. Танков больше нет». «Как нет?» «Урон в последнего ада!» – заорал он в общий канал рейда. «Фантик, перехватывай ящера!» В этот момент словно кто-то подтолкнул Макса в спину. Не особо задумываясь над своими поступками, воин рванул бегущему чудовищу наперерез. Заметив выбегающего справа двуногого, ящер поначалу не обратил на него внимания, но потом... Многотонная туша вдруг застыла на месте. Огромные змеиные глаза монстра налились кровью, словно древняя тварь вдруг увидела своего главного врага. Ценотодон опустил голову к земле и яростно заревел. В сознании Макса все смешалось. Шумящие кроны деревьев, журчание лесного ручья, крики птиц и зеленые глаза черноволосой эльфийки. «Это мой лес, тварь!» Выкрикнул он в морду нависшего над ним ящера, но вместо крика из груди его вырвалось яростное рычание. И когда ценотодон бросился на него, сознание человека померкло. «Вайп», — подумал бродяга уже в тот момент, когда над боссом появилась хохочущая туманная морда. Интуиция штука такая. Она или есть, или ее нет, А уж в магическом мире и подавно. Когда в течение 15 секунд вместе с Алардом в страну Вечной Охоты отправилась почти половина рейда, сомнений практически не осталось. Нет, Амин, конечно, пытается спасти ситуацию, но без толку. У босса чуть меньше четверти хп, и бегая по кругу, их не снять. Когда в канале проорал Макс, надежда была мелькнула, но тут же погасла. Не удержать 150-му танку на себе троекратно превышающего его по уровню босса. Алард хотя бы получал двукратный урон, а если сравнить экипировку, то... Нет, бродяга не сдался. Ему было жаль погибшую вместе с остальными Джоли. Жаль ребят, смерть которых откинула прогресс клана на пару месяцев назад. Но показывать свои эмоции он просто не умел. Разучился уже почти 40 лет назад, еще в далеком 1998-м. Глава клана, не двигаясь с места и ни на мгновение не сбиваясь с ротации, продолжал посылать в резвящееся на поляне чудовище стрелу за стрелой, краем сознания понимая, что это уже бесполезно и нужно командовать отход. «Идиот!» – подумал он, заметив, как наперерез боссу бросился Макс. А дальше произошло невероятное. Ценатодон остановился. Агра у ни разу не продамажившего его парня удивительным образом взлетела до немыслимых 500 единиц. Погибший Алард, при всем его мастерстве, сегодня не поднимался выше 300. Древняя тварь подобралась и издала ужасающий рев. В этот момент фигура находящегося напротив босса парня подернулась дымкой. Ник над его головой внезапно покраснел, и спустя мгновение перед разъяренным ящером стоял серый пещерный лев. Хвост животного яростно хлестал по поджарым бокам. Лев подобрался и, обнажив крупные белые клыки, заревел в ответ. У бродяги в клане было много друидов-перевертышей, но такого размера ни один из них не достигал. И уж точно не смог бы повторить то, что произошло в следующий миг. Макс, а судя по нику, это был по-прежнему он, легко ушел в сторону от атаки Ценатодона. Затем гигантским прыжком взлетел к ящеру на загривок, вцепился когтями в бурую кожу и клыками начал рвать неприкрытую костяной броней шею. Нет, подобное мог, в принципе, сделать любой маг или кот-друид. Только первый, оказавшись на шее чудовища, не продержался бы и пару секунд, а второй смог бы только висеть, вцепившись ящеру в шею, не нанося при этом никакого урона. Хотя и это вряд ли. Разработчики в свое время почему-то решили, что в форме кошки друид может наносить урон только ударами лап. Оно и понятно, кусать какого-либо андеда, даже при 80% ощущениях, приятного мало. Нет, конечно, находясь в кошке, друид мог есть, пить и кусаться, но его укусы были примерно такими же, как если бы вооруженный кувалдой человек в реале вдруг почему-то решил кого-то укусить, вместо того, чтобы нанести удар сжатым в его руках оружием. Все эти мысли пролетели в голове бродяги, пока он, не переставая стрелять, наблюдал за тем, как гигантская ящерица яростно крутится в центре поляны, пытаясь скинуть с себя незваного наездника. «Держись, Лакер!» — только и смог прошептать он. «Урон в заднюю часть босса! Не спим! Не попадите в кота!» — скомандовал в канал Амин, своим уже снова ставшим нормальным голосом. Клинки, заметив, что всеобщая смерть оттягивается, привычно разбежались по группам и продолжили вливать в босса урон. «Держись, Лакер! Держись, родной!» Как молитву шептали губы бродяги. Ценатодон, уже не обращая ни на кого внимания, стал заваливаться на бок, стараясь придавить наездника своим весом. Но серый кот спокойно, словно издеваясь над своим врагом, перебегал по его шкуре, постоянно оказываясь наверху. Когда у босса оставалось уже не больше пары процентов хп, он с тоскливым ревом бросился в сторону болота, но добежать уже не смог. Ноги ящера на полдороги подломились, и огромная туша рухнула на почерневшую от яда и крови траву. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 208. Вам доступна 1 единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к ловкости, плюс 1 к здоровью. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 210. Вам доступны 6 единиц очков таланта. Классовый бонус. Плюс 1 к ловкости, плюс 1 к здоровью. Вам доступны 9 единиц характеристик. Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня отмщения Кирана теперь знает о вашем существовании. Вами получено уникальное достижение «Убийца Ценатодона». Ценатодон – уникальный босс. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете 5% увеличение наносимого физического и магического урона. Вами получено звание «Друг Великого Леса». Группа, в которой вы состояли, уничтожила чудовище, являющееся спутником враждебного Великому Лесу Бога. Лес помогает своим друзьям. Отныне вы, при нахождении на территории Великого Леса, получаете следующие пассивные способности. 3% увеличение наносимого физического и магического урона. 3% увеличение лечебных заклинаний. 3% увеличение рейтинга брони. Повышение уровня клана. Клан «Ночные клинки» теперь имеет 8-й уровень. Доступно расширение кланового хранилища до категории 8. Увеличено максимально возможное количество членов клана до 5000 разумных. В меню клана появились новые доступные опции. Повышение репутации с расой светлых эльфов. Светлые эльфы теперь относятся к вам нейтрально. Повышение репутации с расой темных эльфов. Темные эльфы теперь относятся к вам с уважением. Лев на спине мертвого чудовища расправил грудную клетку и огласил окрестный лес торжествующим ревом. Затем мягко спрыгнул на траву и обвел эльфов ненавидящим взглядом. «Макс! Макс!» С края поляны к нему, захлебываясь слезами, бежала красивая рыжая девчонка. «Алена, стой!» Прокричал ей вслед черноволосый парень в бордовой мантии, но она только отмахнулась от него. Лев встретился с девушкой взглядом и, оскалив клыки, зарычал. Мгновением позже рычание стихло. На морде зверя мелькнуло осмысленное выражение. Он подобрался, двумя огромными прыжками переместился на край поляны и скрылся в разросшихся вдоль леса кустах. «Ты чё-нибудь понял?» В приватном канале обратился к бродяге трезвый. «Не больше твоего», – покачал головой тот, наблюдая, как следом за львом в кустах скрылась рыжая, а за ней последовал и маг со странным именем Луфи. «Указание, босс!» На вечно спокойном, невозмутимом лице лидера рейда блеснули капельки пота. Черная мантия в двух местах была порвана. «Нужно будет потом спросить, где он умудрился ее порвать», – подумал бродяга и сказал. «Выставляй по красной готовности часовых, остальные пусть пока отдыхают. Нам все равно тут 6 часов теперь загорать. Пончик!» Найдя глазами разбойника, он махнул ему рукой. «Подойди. Ты мне можешь объяснить, что тут минуту назад произошло?» «Дура, какая же я дура!» – думала, продираясь сквозь кусты Аленка. «Нужно было настоять на том, чтобы сразу отправляться в дикий лес. Макс же говорил, что может обратиться, и помочь ему уже не сумеет никто. Что теперь делать? Ловить, сажать в клетку и в ней и вести его в дикий лес? Ведь он же никого не узнает. Ну как она потом будет смотреть ему в глаза, дура? Нужно было давно рассказать ему о своем разговоре с братом. Времени у нее много. Романтики захотела, идиотка!» Сзади кто-то бежал. Наверное, Луфи. «Может, Макс узнает его? Они же вместе там знакомились с этими охотниками!» Впереди в ветвях показался просвет. Аленка выбежала на небольшую, усыпанную желтыми цветами поляну и тут же застыла от увиденного, как вкопанная. Макс лежал посреди поляны, положив морду на передние лапы и тяжело дышал. Над ним склонилась черноволосая девчонка ПК 194 уровня. В руке она держала кривой серебристый клинок. Замешательство тут же сменилось у Аленки решимостью. Какая-то сука подняла руку на ее мужчину. Уровень разбойницы ее совсем не пугал. Чтобы завалить в дуэли хиллера, даже 200-му ассасину нужно постараться. А если хиллер еще и может наносить сопоставимый урон, в случае чего позади бежит Луфи. «Она быстро убрала от него руки!» Выступив вперед и чуть отведя в сторону посох, громко крикнула она, уже готовясь ударить по разбойнице лунным огнем. «Алена, нет! Это свои!» — прокричал выскочивший из-за ее спины маг. Он успокаивающе поднял руки и, обернувшись к черноволосой, севшим вдруг голосом произнес: «Привет, Таша! Привет, любимый!» Убрав в ножны клинок, черноволосая, приподняв правую бровь, смерила Аленку оценивающим взглядом и усмехнулась. «А это, как я поняла, женщина брата», — с некоторой иронией в голосе произнесла она. «А ничего так, боевая. Мы тут немного повоевали, и вот…» Луфи кивнул на лежащего на траве льва и вздохнул. «Да вижу уже», — хмыкнула разбойница. «Сейчас это еще поправимо». Она задрала левый рукав и продемонстрировала глубокий порез. «Я дала ему своей крови. Час проспит и обернется обратно». Девчонка скользнула к магу и внимательно посмотрела ему в глаза. «Давай рассказывай, милый, что вы тут без меня натворили?»